Воскресенье, 25 ноября. Тот день. Глава 23. Все было кончено. Даже теперь события того утра предстают передо мной отрывочно. Я помню все, но мне нелегко расставить это по порядку. Когда я вспоминаю это, мое сердце болит, дыхание становится прерывистым, и мне трудно успокоиться. В дверь позвонили рано утром, это я помню четко. Солнце еще не выглянуло из-под облаков, и под двухдюймовым снежным покровом на земле все снаружи казалось ледяным и голубым. Я сразу же проснулся, открыл глаза и подумал: это они. Открыв дверь, я увидел Сэндерса, Моралеса, шерифа с его большим брюхом и усами наемного стрелка на Диком Западе и женщину-помощницу, которую я до сих пор не встречал. Все они толпились на крыльце в одинаковых темных куртках департамента шерифа. Пар изо ртов создавал ореол вокруг их голов, когда они стояли там, словно маленькая черная армия из ада. Они затопали ногами, стряхивая снег с ботинок, прежде чем шагнуть в гостиную. Снаружи, в автомобиле с включенным мотором, сидели судья Морленд и Гэррет. Они ждали. Позади меня Мелисса спускалась по лестнице, неся Энджелину. При виде копов она воскликнула: «О, Боже!» Женщина-помощник представилась успокаивающим голосом. Я не расслышал ни единого слова. Я не помню, как она протянула руки за нашей дочерью и как шериф сказал, что Морленды хотят только ребенка. Коробки им не нужны. Что-то ярко-белое взорвалось у меня перед глазами, и я бросился на них, молотя руками и ногами, стараясь пробраться к двери, чтобы выбежать наружу, вытащить Морленда и Гэррета из их машины в снег и придушить голыми руками. Сэндерс упал с удивленным видом и потянул за собой шерифа. Женщина-помощник с криком пригрозила мне перцовым спреем. Либо Сэндерс, либо шериф ударил меня кулаком в челюсть, моя голова откинулась назад, и на какую-то секунду я уставился в потолок. Потом мои руки прижали к бокам, а ноги оторвались от пола, когда Моралес схватил меня в медвежьи объятия и швырнул на кушетку лицом вниз, так что у меня перед глазами замелькали искры. Колено уперлось мне в спину, а мои руки заломили назад. Я услышал, как у меня на запястьях защелкнулись наручники. Сквозь туман послышался голос Мелиссы: «Я просто не могу передать ее вам». «Понимаю», — сказала помощница шерифа. «Положите девочку на эти качели, и я ее вынесу. Вам не придется передавать ее мне». «Я не могу». «Пожалуйста, мэм, мы не хотим отнимать ребенка силой. Подумайте о нем. Мы не желаем никому причинить вред». Мелисса сделала это. Я услышал собственный звериный рев. Помощница завернула Энджелину в одеяло, которое принесла с собой, и попятилась к двери с Моралесом и Сэндерсом по бокам. Прямо передо мной в нескольких дюймах находилась пола куртки шерифа, отдававшего приказание. Я чувствовал холод, исходящий от нее. Энджелина осознала, что ее забирают, и закричала, высунув из-под одеяла пухлые ручки и протянув их к Мелиссе. Помощница быстро накрыла их. Мелисса с криком рухнула на колени. Парадная дверь закрылась, когда помощница вышла с Анджелиной наружу. «Вызовите скорую помощь», — сказал шериф Сэндерсу и обратился ко мне. «Вы поможете вашей жене, если я сниму наручники?» «Да», — ответил я. С помощью Моралеса Мелисса поднялась на ноги. Шериф наблюдал за передачей ребенка сквозь окно и мрачно произнес: «Дело сделано». С меня сняли наручники, и я скатился с кушетки на пол, встав на четвереньки. Взгляд Мелиссы был диким, лицо побелело. Я бросился к ней. Она упала в мои объятия, но я крепко держал ее, не давая соскользнуть на пол, и потащил ее к кушетке. Говорят, что когда человек умирает, а душа отлетает, его тело становится легче. Мелисса не умерла, но я думал, что ее душа отлетела, так как ее тело весело, как перышко. Уложив Мелиссу на кушетку, я услышал, как шины автомобиля Морленда захрустели по снегу. Через несколько минут фургон скорой помощи, сверкая огнями, въехал на подъездную аллею. Машина, несомненно, дежурила на улице на случай надобности. В доме появилось еще несколько человек в темной одежде. Они отнесли Мелиссу наверх и уложили в кровать. Я стоял на лестничной площадке, мои глаза горели, а челюсть ныла. Последовала горячая дискуссия, так как Моралес и Сэндерс отказывались арестовывать меня за нападение и предлагали шерифу, чтобы он сделал это сам. «Окей, ребята», — уступил он, — «вы слишком близки к этой ситуации, чтобы спорить с вами». Говоря, он посасывал кровоточащий передний зуб, пострадавший во время потасовки. «Что верно, то верно», — отозвался Сэндерс. Я поднялся наверх. Мелиссе дали успокоительное, ее веки затрепетали, а рука на мгновение сжала мою руку. Я сказал медикам, что ни в чем не нуждаюсь. Когда я спустился, шериф ушел. Моралес и Сэндерс стояли, уставясь в пол. «Ненавижу свою работу», — сказал Сэндерс. «Можем мы оставить вас?» — обратился ко мне Моралес. «Вы не причините вреда себе или кому-нибудь еще?» Я покачал головой. Все было кончено. Этим вечером, когда солнце садилось, поблескивая холодными искорками на снегу и льду, а температура упала до минус 10, я поднялся к Мелиссе в нашу темную спальню. Она еще спала. Медики сказали, что она, вероятно, проспит до утра. Тем не менее, я оставил ей записку на ночном столике. Я сам не узнавал свой почерк. «Я собираюсь забрать Анджелину. Если я не вернусь, хочу, чтобы ты знала, что я люблю тебя всей душой, Джек». Я сунул кольт 45-го калибра в передний правый карман моей парки. Он был тяжелым. Чтобы уравновесить груз, я положил коробку с патронами в левый карман. В лицо ударил холод. Когда я вдохнул воздух, то почувствовал, что на моем носу образуются ледяные кристаллики. Снег скрипел под моими ботинками. Этот звук заставлял меня стискивать зубы. Я забыл перчатки, и металлическая ручка дверцы моего джипа обожгла мне пальцы. «Куда это ты собрался, Джек?» Я застыл. «Коуди». Он шел через мою лужайку. Его машина стояла перед домом, а я даже не заметил ее. Я собираюсь убить судью Морленда. Значит, все кончено? Они забрали ее? Где ты был? Я несколько дней пытался с тобой связаться. Я разбил свой телефон о голову одного парня. Мне нужно ехать. Вероятно, его стоит убить, — сказал Коуди. Но не сейчас и не тебе. Уйди с дороги, Коуди. Он схватил меня за рукав в парке. Я не желал его слушать. Его не было здесь, когда мы нуждались в нем. И теперь я должен сделать это сам. Тебе незачем ехать туда сейчас, — продолжал Коуди. Ты все равно туда не доберешься. Шериф поставил машины перед домом Морленда на случай, если ты попытаешься что-нибудь натворить. Все это приведет тебя в тюрьму. Мне наплевать. Зря. Потому что я раскрыл эту историю. Мы сможем притянуть к ответу этого сукиного сына Морленда и вернуть твою дочь. Я заморгал. Каким образом? Со мной кое-кто, с кем ты захочешь познакомиться. Я снова посмотрел на машину Коуди. В ней никого не было. Но я заметил то, чего не видел раньше. Машина слегка дрожала, покачиваясь из стороны в сторону. — Он в багажнике, — объяснил Коуди. — Давай вытащим его и немного поболтаем в доме.